Глава 13. Джонни Фонтейн сидел в огромном зале, где помещалась студия звукозаписи, и подсчитывал свои расходы на страничке желтого блокнота. В дверях один за другим появлялись музыканты, все до единого его приятели, каждого он знал еще с юности, когда только начинал петь на эстраде с джаз-оркестром. «Дирижер — величина в мире легкой музыки!» Из тех немногих, кто проявил к нему участие, когда началась полоса неудач, раздавал оркестрантам ноты и устные указания. Звали дирижера Эдди Нилс. Он был очень занятой человек и на эту запись согласился лишь в виде одолжения по старой дружбе. Нина Валенти сидел за роялем, нервно трогая клавиши. Время от времени он потягивал виски из высокого стакана. Джонни это не смущало. Он знал, что под парами Нина поет не хуже, чем трезвый. К тому же сегодня от него не потребуется особых высот исполнительского мастерства. Эдди Нилс сделал специально для этой записи аранжировку нескольких старинных итальянских и сицилийских народных песен и обработал шуточный дуэт «Поединок», который Джонни пел вместе с Нино на свадьбе Конни Корлеоне. Джонни затеял эту запись, главным образом зная, что Дон любит народные песни, и лучшего подарка к Рождеству, чем такая пластинка, для него не придумаешь. Притом чутье подсказывало ему, что пластинка хорошо разойдется. Не миллион, конечно, но приличное количество. И еще он догадался, чего ждет от него Дон Корлеоне взамен за оказанную помощь. Что он поможет Нина, ведь и Нина, в конце концов, приходится ему крестником. Джонни отложил желтый блокнот и подставку с зажимом на складной стул, стоящий рядом, вскочил и подошел к роялю. — Ну что, земляк? — сказал он, и Нина, подняв на него глаза, через силу улыбнулся. Вид у него был неважный. Джонни нагнулся и крепко потер ему лопатки. — Расслабься, детка, — сказал он. — Покажи нынче, на что ты способен, и я сведу тебя с самой знаменитой из голливудских звезд и самой классной по части секса. Нина отхлебнула из стакана. — Кто такая? — проворчал он. — Это которую кличут... — Лесси? Джонни весело хмыкнул. — Один удан не хочешь? Фирма барахло не поставляет. Его слова произвели впечатление, но Нина все же не отказал себе в удовольствии разочарованно протянуть. — Выходит, Лесси не про нашу честь? Оркестр плавно начал вступление к попурри. Джонни Фонтейн сосредоточенно вслушивался. Эдди Нилс проиграет музыкальное сопровождение в специальной аранжировке, потом будет пробная запись. Слушая, Джонни мысленно намечал, как подать каждую фразу, как перейти от одной песни к другой. Он знал, что его голоса хватит ненадолго, но не беда, петь будет в основном Нина, а он только подпевать, не считая, конечно, дуэта-поединка. Надо приберечь голос для дуэта. Он потянул Нина со стула, и они подошли к микрофонам. Нина осекся раз, другой. От замешательства лицо у него пошло пятнами. Джонни шутливо спросил. — Время тянешь, да? Рассчитываешь на сверхурочный? — Непривычно без мандолины в руках, — сказал Нина. Джонни на миг задумался. — Попробуй-ка, возьми стакан. Решение оказалось правильным. Нина нет-нет, да и прикладывался к стакану, но его пение от этого не страдало. Джонни пел в полсилы, не напрягаясь. Нина вел, а он вторил, клал легкие узоры вокруг основной мелодии. Когда так поешь, трудно почувствовать истинное удовлетворение, но Джонни приятно поразило собственное искусство владения голосом. Видно, не пропали даром эти 10 лет его певческой жизни. Когда дошла очередь до дуэта-поединка, которым завершалась пластинка, Джонни запел полным голосом, и после у него засаднило в глотке. Эта вещь проняла даже задубелые сердца многоопытных оркестрантов. Такое случалось редко. Музыканты застучали по инструментам смычками и костяшками пальцев, затопотали ногами вместо рукоплесканий. Ударник рассыпал в знак одобрения зажигательную дробь. С передышками, с перерывами для совещаний работали 4 часа. Перед уходом Эдди Нилс подошел к Джонни и сказал негромко: «Очень прилично звучишь, милый мой, пожалуй, опять созрел для сольного диска. Кстати, и новая песня имеется, как на заказ для тебя». Джонни покачал головой: «Брось, Эдди, не надо. Через 2 часа я так осипну, что даже говорить не смогу. Как, по-твоему, многое придется переписывать из того, что сделали?» Эдди задумчиво сказал: «Нина пусть завтра подойдет на студию. У него в некоторых местах не вышло, хотя, в общем, он поет гораздо лучше, чем я предполагал. Ну, а твое, если мне где-то не понравится, доведут техники, не возражаешь?» «Да нет», — сказал Джонни. «Когда можно будет послушать, что получилось?» «Завтра, ближе к вечеру», — сказал Эдди Нилс. «Хочешь, у тебя?» «Можно», — сказал Джонни. «И спасибо, Эдди. Так значит, до завтра». Он взял Нина за локоть и вышел с ним из студии. Но повез его оттуда не к Джинни, а к себе. Время близилось к вечеру. Нина так основательно набрался, что Джонни велел ему идти принять душ, а потом лечь соснуть. Им еще предстояло к 11 ехать на многолюдное сборище. Когда Нина проснулся, Джонни в общих чертах объяснил ему, что их ждет. «Этот вечер, — сказал он, — устраивает для кинозвезд клуб одиноких сердец. Женщин, которые там соберутся, ты видел сказочно прекрасными на экране. Миллионы мужчин руку бы правую отдали за то, чтобы ими обладать. А соберутся они там с единственной целью — найти себе мужика на один вечер. И знаешь почему? Изголодались. Натура требует, а молодость прошла. Ну, а поскольку каждая женщина, то все же хочется, чтобы обстановка располагала». «Постой, а что у тебя с голосом?» — спросил Нина. Джонни говорил с ним чуть ли не шепотом. «Это у меня каждый раз, когда я попою. О пении можно теперь забыть на целый месяц. Хрипота, правда, дня через 2 пройдет». Нина задумчиво протянул: «Веселенькие дела». Джонни пожал плечами. «Послушай-ка, ты сегодня не очень зашибай. Покажем голливудским принцессам на горошине, что и мой корешок тоже не лыком шит. Будь с ними пообходительней. Запомни, кое-кто из них — большая сила в кино, с их помощью можно получить работу. Будешь вести себя мило, когда шарахнешь клиентку, это тебе не повредит». Нина тем временем уже наливал себе выпить. «Я всегда веду себя мило». Он осушил стакан до дна, спросил, широко улыбаясь: «Нет, ты серьезно можешь меня познакомить с Диной Дан?» «Особенно-то не радуйся», — сказал ему Джонни. «В жизни, знаешь, оно все иначе». Голливудский кинозвездный клуб одиноких сердец, прозванный так молодыми исполнителями главных мужских ролей, которым посещение клуба как бы вменялось в обязанность, собирался по пятницам в великолепном студийном особняке, занимаемом Роем Макелроем, пресс-секретарем, а точнее советником пресс-центра при Международной кинокорпорации «Вольца». Вообще-то говоря, хоть вечера происходили в гостеприимном доме Макелроя, сама идея их первоначально зародилась именно в деловой голове Джека Вольца. Часть кинозвезд, на которых он делал большие деньги, вступила в пору, когда молодость остается позади. Только искусство гримеров да специальное освещение помогали скрыть их возраст. В их жизни наступал трудный период. У них, кроме прочего, существенно снизилась острота восприятия как в физическом смысле, так и в духовном. Они утратили способность влюбляться, очертя голову, способность изображать роль жертвы, гонимой судьбою, деньги, слава, былая красота слишком прочно укоренили в них сознание собственной исключительности. Вольц, устраивая для них эти вечера, облегчал им задачу подобрать себе пару на одно свидание, временного дружка, который при наличии определенных данных мог возвыситься до положения постоянного любовника, чтобы уже оттуда начать свое восхождение наверх. Так как подчас выяснение отношений перерастало в скандалы, а, предаваясь плотским утехам, собравшиеся позволяли себе излишества и возникали осложнения с полицией, Вольц счел за благо проводить вечера в доме советника своего пресс-центра, который окажется в нужную минуту на месте и примет меры, то есть откупится от полицейских чинов и прессы, и таким образом воспрепятствует огласке. Для ряда крепких молодых актеров, которые снимались на студии, но не добились еще ни главных ролей, ни известности, присутствие на вечерах по пятницам было обязанностью не всегда приятной. Дело в том, что в программу вечера входил показ нового фильма, снятого на студии, но еще не вышедшего на экраны. Под этим-то предлогом, в сущности, и проводились вечера. Народ говорил: «Пошли посмотрим, что за картину сделал такой-то». Событию тем самым сообщался статус профессионального мероприятия. Зеленым кинозвездочкам посещать вечера по пятницам возбранялось, точнее, не рекомендовалось. Большинство из них умело понять намек. Просмотр нового кинофильма начинался в 12 ночи. Джонни с Нина приехали в 11. Рой Макелрой, изысканно одетый, элегантный, оказался человеком, располагающим к себе с первого взгляда. Появление Джонни Фонтейна он, судя по его приветственному возгласу, воспринял как приятную неожиданность. — Вот это да! Ты-то что здесь делаешь? — проговорил он с неподдельным изумлением. Джонни поздоровался с ним за руку. — Показываю местные достопримечательности приезжему родственнику. Знакомься, Нина. Макелрой пожал Нина руку и окинул его оценивающим взглядом. — Живьем съедят, — заключил он, обращаясь к Джонни, и повел их на внутренний дворик вглубь дома. Внутренний дворик представлял собою, по сути, ряд просторных комнат, выходящих стеклянными распахнутыми дверями в сад с бассейном. Здесь в беспорядочном движении толклись гости, человек 100, каждый со стаканом в руке. В искусно расположенном освещении скрадывалось увядание женских лиц, женской кожи. То были женщины, которых Нина подростком столько раз наблюдал на экране из темноты кинозала. Они являлись ему в эротических видениях его юности. Однако сейчас, наяву, они предстали перед ним точно в каком-то кошмарном гриме. Ничто не могло скрыть от глаз усталость их духа и плоти. Время вытравило из них божественность. Они стояли и двигались с той же памятной ему грацией, но больше всего напоминали восковые фрукты. Они не возбуждали аппетита. Нина взял 2 стакана и отдрейфовал к столу, где в шеренге выстроились бутылки. Джонни последовал за ним. Они пили вдвоем, покуда за спиной у них не послышался магический голос Дины Дан. В душе у Нина, как у миллионов других мужчин, этот голос запечатлелся неизгладимо. Дине Дан приз киноакадемии присуждали 2. Из всех, кого когда-либо сделал Голливуд, она приносила в свое время самые баснословные барыши. Женственное кошачье обаяние, источаемое ею с экрана, неотразимо покоряло мужчин. Только слова, которые она сейчас произнесла, никогда не звучали с серебристого экрана. — Джонни, такой-сякой, мне из-за тебя пришлось опять тащиться к психоаналитику. Разок попользовался мною, и баста? Ты почему не явился за добавкой? Джонни поцеловал ее в подставленную щеку. — Ты меня вывела из строя на целый месяц, — отвечал он. — Зато хочу тебя познакомить с моим итальянским сородичем. Нина — отличный молодой человек, кровь с молоком. Вот ему, может быть, по силам с тобой тягаться. Дина Дан повернула голову к Нина и хладнокровно смерила его взглядом. — Он что, любитель закрытых просмотров? Джонни усмехнулся. — Боюсь, у него еще не было случая составить мнение. Взяла бы, да и просветила мальчика. Наедине с Диной Дан Нина должен был прежде всего выпить. Он старался держаться, как ни в чем не бывало, но это давалось с трудом. У Дины Дан был вздернутый носик, точеное личико, классический образец англосаксонских представлений об идеале женской красоты. И он так хорошо знал ее. Он видел, как она рыдает у себя в спальне, сраженная известием, что ее муж, летчик, разбился, оставив ее одну с малыми детьми, и видел ее разгневанной, горько обиженной, уязвленной и все же исполненной великолепного достоинства, когда подлец Кларк Гейбл обманул ее и бросил ради развратной соблазнительницы. Дина Дан никогда не играла в кино развратных соблазнительниц. Он видел ее в упоении разделенной любви и видел, как она трепещет в объятиях возлюбленного, минимум раз пять наблюдал, как она картинно испускает последний вздох. Он видел и слышал ее, он о ней мечтал, и все-таки оказался не готов к тому, с чего она начала разговор, когда они остались одни. «Джонни из тех немногих мужчин в этом городишке, кто достоин так называться», — сказала она. «Все прочие либо педы, либо дебилы. У них, когда они с бабой, не будет стоять, хоть ты им самосвал шпанских мушек опрокинь в штаны». Она взяла Нину за руку и повела в угол комнаты подальше от сутолоки и от возможных соперниц. Здесь, в той же очаровательно хладнокровной манере, актриса принялась расспрашивать его о нем самом. Он видел ее насквозь и видел, что она играет роль богатой светской дамы, которая милостиво удостаивает вниманием собственного шофера или конюха. В кино такая героиня либо отвергнет его неуклюжие притязания, в случае, если ее партнер Спенсер Трейси, либо, и тут в роли партнера будет сниматься Кларк Гейбл, напротив, в пылу безумной страсти пожертвует всем ради него. Но это не имело значения. Он незаметно для себя разговорился о том, как рос вместе с Джонни в Нью-Йорке, как с ним вдвоем начинал петь для публики с эстрады маленьких клубов. Он обнаружил, что его замечательно слушают, участливо, с живым интересом. Один раз она, будто бы невзначай, спросила: «А вы не знаете, как Джонни у этого пакостника Вольца ухитрился получить свою роль?» Нина, мгновенно протрезвев, качнул головой. Больше она к этой теме не возвращалась. Настало время идти смотреть новый фильм, сделанный на студии Джека Вольца. Дина Дан, зажав пальцы Нина в теплой ладони, потянула его за собой во внутреннее помещение без окон, по которому островками относительного уединения были расставлены около полусотни маленьких, каждая на двоих, кушеток. Возле своей кушетки Нина увидел столик, на нем ведерко со льдом, бутылки, пачки сигарет на подносе. Он протянул одну Дине Дан, дал ей огня, налил ей и себе. Они уже не разговаривали. Через несколько минут в зале погасили свет. Он был готов к самому невероятному. Недаром, в конце концов, о разнузданности нравов Голливуда слагались легенды. Но чтобы сразу, без намека на какую-то игру, без единого доброго слова хотя бы для порядка, Дина Дан навалилась прожорливой тяжестью на его детородный орган, такого он все-таки не ожидал. Он продолжал потягивать из стакана, смотреть на экран, но не чувствуя вкуса, не видя фильма. Им владело небывалое возбуждение, отчасти, впрочем, из-за того, что женщина, ублажающая его в темноте, была когда-то предметом его юношеских вожделений. Вместе с тем для него, как мужчины, было в этом нечто оскорбительное, а потому, когда прославленная Дина Дан насытилась им и перевела его в порядок, он невозмутимо наполнил опять в темноте ее стакан, дал ей опять сигарету, дал огня и уронил равнодушно. Кажется, вполне ничего картина. Он почувствовал, как она окаменела, сидя рядом. Похвалу от него рассчитывала услышать, что ли? Нина налил себе до краев из первой бутылки, которую нашарил в темноте. Да катись оно все. Его же использовали, как последнюю шлюху. Почему-то его теперь охватила холодная злоба на всех этих женщин. Минут 15 они молча смотрели фильм. Он отодвинулся от нее, избегая соприкосновений. Наконец, она проговорила резким неприятным шепотом. — Ладно, рожу-то воротить. Тебе же понравилось. То самое стояло выше крыши. Нина, отхлебнув из стакана, сказал с обычной своей небрежной беспечностью. — То самое у меня постоянно такое. Вот когда возбуждаюсь, это действительно надо видеть. Она отозвалась натянутым смешком и умолкла до окончания просмотра. Наконец фильм кончился, в зале зажегся свет. Нина огляделся по сторонам. Видно было, что в темноте публика развлекалась в полную силу. Странно только, что он ничего не услышал. Но у некоторых из дам был тот просветленно сосредоточенный вид, тот жесткий блеск в глазах, который свидетельствует, что над женщиной хорошо потрудились. Они направились к выходу из просмотрового зала. Дина Дан немедленно отошла от него и заговорила с немолодым мужчиной, в котором Нина узнал популярного киноактера. Только сейчас, видя, каков он на самом деле, он догадался, что перед ним педераст. Нина в задумчивости отхлебнул из стакана. Подошел Джонни Фонтейн, стал рядом. — Ну что, приятель, получаешь удовольствие? Нина усмехнулся. — Не знаю. Это что-то новое. Во всяком случае, когда вернусь в родной квартал, смогу по праву сказать, что меня поимела Дина Дан. Джонни рассмеялся. — Она способна предложить и кое-что получше, если позовет к себе домой. — Позвала тебя? Нина покачал головой. — Я больше интересовался кинофильмом. На этот раз Джонни отнесся к его словам серьезно. — Брось шутки шутить, остряк. Такая женщина может тебе ох как пригодиться. Да ты ж, бывало, ни одной юбкой не брезговал. До сих пор жуть берет, как вспомнишь, с какими ты страхолюдинами трахался. Нина помахал стаканом, зажатым в нетвердой руке. — Пускай страхолюдины, — сказал он очень громко. — Зато это были женщины. Дина Дан, стоя в углу, оглянулась и посмотрела на них. Нина приветственно помахал ей стаканом. Джонни Фонтейн вздохнул. — Ну, как знаешь, бестолочь ты захолустная. — И заметь себе, таким останусь, — сказал Нина со своей обезоруживающей хмельной улыбкой. Джонни прекрасно понимал его. Он знал, что Нина не так уж пьян, как хочет показать, что Нина больше прикидывается пьяным, ища возможности сказать своему новоявленному голливудскому подрону то, что из уст трезвого прозвучало бы слишком грубо. Он обнял Нина за шею и проговорил любовно. — Ловок, бродяга! Знаешь, что на год у нас с тобой договор по всей форме, и чтобы ты не отмочил на словах или на деле, я не могу тебя прогнать. — Не можешь, стало быть? — переспросил Нина с хитрым пьяным прищуром. — Ага. — Раз так, то я в гробу тебя видал. От неожиданности Джонни в первую минуту вскипел. Он видел беспечную усмешку на лице у Нина. Но то ли он за последние годы поумнел, то ли падение со звездных высот прибавило ему чуткости, так или иначе он в эту минуту понял про Нина все. И почему соучастник первых его шагов на певческом поприще в молодые годы так и не добился успеха, и почему старается закрыть для себя всякий путь к успеху сейчас? Натура Нина, понял он, отторгает то, чем приходится платить за успех. Попытки что-либо сделать для него в определенном смысле ему оскорбительны. Джонни взял Нина за плечо и повел наружу. Нина к этому времени уже с трудом передвигал ноги. — Хорошо, парень, ладно, — миролюбиво приговаривал Джонни. — Ты только пой для меня, вот и все. Я хочу на тебе заработать. Я не стану учить тебя жить. Поступай, как знаешь. Договорились, землячок? Знай себе, пой и зарабатывай мне денежки, поскольку сам я больше петь не могу. Понял меня, друг единственный? Нина выпрямился. — Я буду петь для тебя, Джонни, — проговорил он невнятно, еле ворочая языком. Я нынче пою лучше тебя. Я и всегда лучше пел. Ты хоть это понимаешь? Джонни остановился пораженный. Так значит, вот в чем дело. Он знал, что пока у него обстояло нормально с голосом, Нина попросту не мог числиться в одной с ним категории. Никогда. Даже в те далекие годы, когда они пели вдвоем еще подростками. Он видел, что Нина, покачиваясь на неверных ногах в свете калифорнийской луны, ждет от него ответа. — А я тебя тоже в гробу видал, — сказал он ласково, и они покатились дружно со смеху, как в минувшие дни, когда оба были молоды. Когда до Джонни Фонтейна дошла весть о покушении на Дона Корлеоне, к его тревоге за жизнь крестного отца с первых минут стало примешиваться сомнение, получит ли он теперь деньги на производство своих картин. Он собрался было в Нью-Йорк, чтобы проведать своего крестного в больнице, но ему сказали, что Дон Корлеоне первый воспротивился бы поступку, который неминуемо получит неблагоприятное освещение в прессе. Джонни оставалось ждать. Через неделю прибыл посланец от Тома Хейгана. Договоренность о суде на постановку картин оставалась в силе, только не на пять сразу, а по одной поочередно. Между тем Джонни предоставил Нину свободу осваиваться в Голливуде и Калифорнии по собственному усмотрению, и его старый приятель делал заметные успехи в близком знакомстве с контингентом местных кинозвездочек. Изредка Джонни вызывал Нина к себе по телефону и вывозил куда-нибудь скоротать вместе вечерок, но никогда и ни в чем не пытался давить на него. Однажды, когда зашел разговор о покушении на Дона Корлеоне, Нина заметил. — Знаешь, я как-то попросился на работу в организации, и Дон меня не взял. Мне тогда осточертело вкалывать на грузовике, хотелось прилично зарабатывать. А он мне, знаешь, что сказал? Каждому человеку, говорит, назначено судьбой свое, и тебе на роду написано быть артистом. В смысле, что рэкетира из меня не получится. Его слова навели Джонни на размышления. Он думал о том, как сметлив и проницателен должен быть его крестный отец, если сразу определил, что от такого, как Нина, в ремесле рэкетира не будет проку, либо засыплется, либо его прикончат. сморозит шуточку не кстати и прикончит. Но откуда Дон знает, что Нина суждено стать артистом? Да оттуда, черт возьми, что стать им по расчетам Дона ему рано или поздно поможет Джонни Фонтейн. А на чем он основывался в своих расчетах? Очень просто, — думал Джонни. Он обронит при мне словцо, а я за него ухвачусь, как за способ выразить свою благодарность. И нет, чтобы попросить напрямик. Лишь дал понять, что я бы этим его порадовал. Джонни вздохнул. Но теперь крестный отец сам пострадал, попал в беду, а Вольц роет его крестнику яму, и неоткуда ждать подмоги. Так что прости-прощай, заветный Оскар. Только Дон с его личными связями мог нажать на нужные пружины. И к тому же у семейства Корлеона сейчас полно других забот. Джонни предложил им свою помощь, но Хейган коротко, сухо отказался. А пока шла полным ходом подготовка его первой картины. Писатель, автор сценария фильма, в котором только что снялся Джонни Фонтейн, дописал новый роман и приехал по его приглашению, чтобы лично, без посредников, без ведома студий конкурентов, вести переговоры. Его вторая книга идеально отвечала всем пожеланиям Джонни. Прежде всего, главному герою не придется петь, плюс лихо закрученный сюжет, женщины, секс и одна роль, скроенная, как моментально определил Джонни, точь-в-точь по мерке Нина. Персонаж разговаривал как Нина, так же вел себя, даже внешне выглядел так же. Просто наваждение. От Нина потребуется только быть перед камерой самим собой. Работа спорилась. Джонни обнаружил, что разбирается в кинопроизводстве куда лучше, чем полагал. Но заведовать производством он все же пригласил толкового профессионала, который угодил в свое время в черный список и теперь мыкался в поисках работы. Джонни не пытался извлечь выгоду из его затруднительных обстоятельств, а заключил с ним контракт на справедливых условиях и чистосердечно признался. «Я таким образом рассчитываю с вашей помощью сократить себе расходы». Он несколько растерялся, когда заведующий производством пришел и объявил ему потом, что нужно дать в лапу профсоюзному заправиле в пределах 50 000 долларов. Возник ряд затруднений, связанных со сверхурочной работой и контрактами, так что трата себя оправдывает. У Джонни зародилось подозрение, не норовит ли его подчиненный сам нагреть руки за его счет. И он ответил: «Пришлите ко мне этого профсоюзного молодца». Профсоюзным молодцом оказался Билли Гофф. Джонни сказал ему: «Я думал, нужные колеса в профсоюзе подмазаны. Друзья предупредили меня, что я могу быть относительно этого спокоен». «Совершенно спокоен». Гофф сказал: «Кто это вас предупредил?» «Вам не хуже моего известно кто. Я не собираюсь называть его имени, но раз он говорит, значит, так оно и есть». «Обстановка изменилась», — сказал Гофф. «У вашего знакомого неприятности, и его слово больше не имеет силы на западном побережье». Джонни пожал плечами. «Зайдите ко мне через пару дней, хорошо?» Гофф усмехнулся. «Ради бога, Джонни, только звонок в Нью-Йорк вам мало чем поможет». Однако телефонный звонок в Нью-Йорк помог. Джонни позвонил в контору Хейгана. Хейган отвечал однозначно: «Не платить. Если ты этому прохвосту вздумаешь хоть 10 центов дать, лучше не попадайся потом на глаза своему крестному. Ты нанесешь урон престижу Дона, а он этого себе в настоящее время позволить не может». «А нельзя мне самому поговорить с Доном? Или ты бы поговорил? Понимаешь, необходимо двигать картину». «Говорить с Доном сейчас нельзя никому», — сказал Хейган. «Он слишком плох. Я посоветуюсь с Саней, как уладить твои дела». Но в данном частном случае я уже решил. Не давай этому ловкачу ни гроша. Если что-нибудь переменится, я тебе сообщу. Джонни в сердцах бросил трубку. Неурядица с профсоюзом способны взвинтить стоимость фильма на целое состояние, да и вообще развалить всю его затею по кирпичикам. Он заколебался на мгновение. Не умнее ли сунуть Гофу без шума эти 50 тысяч? В конце концов, одно дело, когда говорит Дон, крестный отец, и другое, когда говорит и распоряжается Хейган. Но все же он решил выждать несколько дней. Этим решением он сберег себе 50 тысяч долларов. Через 2 дня тело Гофа со следами пулевых ранений нашли в спальне его дома в Глендейле. О претензиях со стороны профсоюза никто больше не заикался. Джонни был немного оглушен случившимся. Впервые длинная рука Дона нанесла смертельный удар так близко от него. С каждой неделей Джонни Фонтейн все больше погружался в работу. Корпел над сценарием, подбирал актеров, вникал в сотни производственных мелочей. Он забыл, что лишился голоса, что не может больше петь. И все-таки, когда названы были имена кандидатов на премию Академии, и среди них его имя, ему взгрустнулось, что ему даже не предложили выступить с какой-нибудь из песен, выдвинутых на Оскара, во время церемонии награждения, которую будут транслировать по телевидению на всю страну. Но он стряхнул с себя уныние и вновь вернулся к работе. Теперь, когда его крестный не в силах был повлиять на ход событий, он уже не надеялся получить премию. Спасибо хоть, что выдвинули кандидатом, это уже чего-то стоило. Давно уже ни одну из его пластинок не раскупали в таком количестве, как последнюю с итальянскими народными песнями. Впрочем, Джонни сознавал, что это скорее успех Нина. Он смирился с мыслью, что певцом ему больше не быть. Раз в неделю он ездил обедать к Джинни и девочкам. Как бы ни засасывала его рабочая кутерьма, эту обязанность он соблюдал свято. Но спали они с Джинни врозь. Тем временем его вторая жена исхитрилась оформить в Мексике развод, и он опять оказался холостяком. И, как ни странно, не ринулся крушить кинозвездочек, хоть это была бы легкая добыча. Сказать по правде, он был слишком сноб. Был уязвлен тем, что его не удостоила вниманием ни одна из молодых кинозвезд, из тех актрис, которые по-прежнему оставались на гребне успеха. Зато ему славно работалось. Он приходил домой поздно, чаще всего один, ставил какую-нибудь из своих старых пластинок, брал себе выпить и слушал, тихонько подпевая в отдельных местах. Да, недурно он пел когда-то, совсем недурно. Он сам не подозревал, как отлично поет. Даже если отнять этот редкостный тембр, тут не его заслуга, а природы, то все равно замечательно. Он был настоящим артистом и сам того не знал. И еще он не знал, как ему дорого его пение. Пил, курил, гулял и загубил себе голос как раз тогда, когда начал действительно в чем-то смыслить. Иногда заглядывал Нина пропустить рюмочку, тоже слушал. И Джонни говорил ему ядовито: «Слыхал, темнота неотесанная? Тебе так в жизни не спеть». И Нина взглядывал на него со своей особенной милой усмешкой и покачивал головой. «Не спеть, это ты точно». И в голосе его звучало сочувствие, словно он знал, что творится у Джонни на сердце. И вот, когда до начала съемок новой картины оставалась всего неделя, настал день присуждения премии киноакадемии. Джонни позвал с собой Нина, но тот заортачился. Джонни сказал ему: «Друг, я тебя никогда не просил об одолжении, правда? Сделай мне одолжение сегодня, пойдем со мной». Ты один посочувствуешь от души, если погорит моя премия. Нина, казалось, оторопел на миг, но тут же ответил. — Конечно, пойдем. О чем разговор? Он помолчал. — А погорит премия? Плевать. Надерись и завей горе веревочкой. Я пригляжу за тобой. Сам капли в рот не возьму, где наша не пропадала, а? Что ты скажешь про такого друга? — Да, брат ты мой, — сказал Джонни Фонтейн. — Это я понимаю, дружба. Наступил вечер награждения, и Нина сдержал свое слово. Он явился к Джонни трезвый, ни в одном глазу, и они вместе отправились в театр, где должно было состояться торжество. Нина казалось странным, что Джонни не пригласил на праздничный обед кого-нибудь из своих подруг или бывших жен, и в первую очередь Джинни. Неужели боялся, что Джинни его не поддержит? Нина затосковала выпивки. Хоть бы стаканчик тяпнуть. Вечер обещал быть тяжелым и долгим. На церемонии награждения Нина Валенти томился от скуки, покуда не объявили, кому присуждается Оскар за лучшую мужскую роль. При словах «Джонни Фонтейн» какая-то сила сорвала его с места, он вскочил и неистово захлопал. Джонни протянул ему руку, и Нина стиснул ее. Он знал, что его друг ищет сейчас у верного человека тепла и участия, и горько пожалел, что кроме забулдыги приятеля Джонни некому прислониться в минуту своего триумфа. А после началось несусветное. Картина Джека Вольца собрала все главные премии, и на студию, где отмечали победу, валом повалили газетчики и публика, которая всегда трется возле знаменитостей, мальчики и девочки, готовые на что угодно, лишь бы выдвинуться. Нина, верный своему обещанию, не притрагивался к спиртному и, как умел, присматривал за Джонни. Но женщины наперебой старались затащить Джонни Фонтейна на пару слов в пустую комнату, и Джонни час от часу хмелел все сильней. Та же участь постигла актрису, получившую Оскара за лучшую женскую роль. Правда, актрисе это и больше нравилось, и давалось легче. Один только Нина из всех гостей мужчин не изъявил готовности уединиться с нею. Под конец кому-то пришла в голову блестящая мысль. Все рассядутся по местам, а лауреаты Оскара на глазах у зрителей займутся любовью. Актрису раздели до нога, другие дамы дружно принялись срывать одежду с Джонни Фонтейна, и тогда Нина, единственный, кто оставался трезвым на этом сборище, сгреб полуодетого Джонни, перекинул через плечо, пробился с ним к выходу и свалил в машину. «Если это и есть слава, — думал Нина Валенти, везя Джонни домой, — то ему даром ее не надо».